часы были стоящие, не фуфло. У ребят, конечно, есть часы, но Игорь уверен, не той кондиции. Он сам зарадовался, и они еще выпили. Игорь сказал, что может облегчить им судьбу в этом деле и позвонить своему другу, но они отказались. «Ничего не надо», — сказал Валера, — «мы сами справимся. Вы не беспокойтесь, Игорь Иванович. Если что надо, мы все здесь, кроме, конечно, Наташи. Она завтра улетает». «Ну и пусть улетает», — покладисто отозвался Валера. «Нам она пока не нужна. Думаю, и вообще без нее обойдемся». Они встали и, наконец, покинули многострадальную, когда-то совсем недавно, такую благополучную дачу. По дороге они немного все обсудили и пришли к выводу, что маман у Севера, такова была кликуха Сандрика по фамилии Северин и по белым волосам, та еще дамочка, но виновата, если то совсем в другом, за что они привлечь ее не могут. А старик мировой. И парень его ничего, только будто трахнутый. «Наверное, все еще эту мадам любит», — предположил Петр. «Жена у него такая простушка прикухонная, а девка — зверек. Она им еще надаст жару». Наташа проспала подряд несколько часов и проснулась, когда на землю снова пришла мгла. Она открыла глаза и, увидев у кровати мать, которая спала в кресле, немедленно все вспомнила и так заныло сердце. Ей не валяться надо, а мчать к Сандрику в больницу. Надо встать, пойти к Алисе, она знает, где эта больница, и ехать туда. Попросит Алика, он не откажет. И тогда, увидев Сандрика, она сможет улететь к себе туда.